Ситуация. Учительница первого класса стала стыдить опоздавших ребят при всем классе, чтобы родители, услышав отзвуки этого мероприятия, приводили детей вовремя. Вышло совсем не то, на что она рассчитывала. Что не учла учительница? Решение. Учительница не учла человеческие чувства. Без них ни проблемы плохого поведения, ни проблемы мотивации не решаются. А эмоции всегда субъективны и иррациональны. В мотивации поведения первоклассников надо вносить «нравится» в то, что делать нужно. Конфликтные ситуации в работе с подростками. Первое. Число конфликтов резко увеличивается, так как вместо одного учителя много разных. Молодых и пожилых, мастеров средней руки, красивых или нет, уравновешенных и неуравновешенных. Фактов бесконфликтных взаимодействий подростков с учителями почти не встречается. Это не значит, что не везет на хороших учителей, подчеркивает В.И. Журавлев, который выделяет конфликты дисциплины, конфликты, связанные с психологической неграмотностью учителей, с методами обучения, в тактике взаимодействий с подростками и конфликты этики. Второе. Вместо лояльных отношений к требованиям учителя в начальной школе у подростков появляется собственное мнение. Подростки должны выражать свое мнение на уроке, и надо их этому учить. Подростки должны заявить о себе делом. Подростки должны быть участниками, а не свидетелями. Однако последствий своих действий они не представляют. Третье. У подростков преувеличенное представление о своем человеческом достоинстве. Они не все принимают на веру. Прежде безропотно принимаемые суждения учителя вызывают протест, сопротивление. Четвертое. Активное самоутверждение сопровождается ломкой отношений со взрослыми. Подросток должен общаться на равных. Активно протестует против приказных форм разговора. В результате подросток не выполняет требования учителя и идет на конфликты. При возникновении конфликта подросток может ответить очень грубо. Практически учителю невозможно избежать конфликта с подростком. Нужно а. научиться адекватно реагировать на возникновение конфликтной ситуации. Б. Разрешать конфликт при установлении личного контакта в совместной деятельности. Конфликты в сфере дидактического взаимодействия. Наблюдая за спецификой педагогического труда, подростки безошибочно выделяют учителей-мастеров, слабых преподавателей, лиц, лишенных способностей научить своему предмету. Очень большое количество конфликтов из-за неправильной оценки знаний учащихся. Именно такие аномалии доводят подростков до крайностей. Молчаливое отчаяние или эмоциональный взрыв. Необходимо комментировать оценки, доказывать их обоснованность. Конфликты, связанные с методикой обучения. Опрос подростков показывает, что они недовольны а. непонятным объяснением, б. бессистемным изложением, в. усложненным языком, г. отсутствием повторения, Д. сухостью материала. Е. отсутствием связи с жизнью. Ж. раскрытием темы наспех. З. неумением заинтересовать предметом. Репутация учителя падает. Из-за реакции на рассуждение подростка о том, что этот предмет не нужен в жизни, а учитель не создает мотивации личностного смысла учебы. Из-за неумения равномерно распределить темы. В конце спешка. Из-за посторонних дел учителя на уроке. Конфликты в тактике взаимодействий учителя с подростками. Профессионализм учителя определяют два фактора. Личностные качества и обученность работе с подростками. Мстительность по отношению к отдельным ученикам ведет к тяжелым последствиям. Если младшие школьники не осознают этого, хотя и остро переживают, то подростки осознают это. Факты. Демонстративное проявление лояльности к отдельным учащимся. Двойная модель работы. с любимыми и нелюбимыми учениками. Дискриминация к отдельным коллективам. Это приводит к расколу класса, вражде, дракам и так далее. Конфликты этики. Отобрать у подростка записку, прочитать ее при всех, пригласить класс посмеяться – типичные формы вмешательства учителей в отношения подростков. Способы оскорбления учеников разнообразны. Это и передразнивание речи, и имитация походки, и высмеивание неудачных движений, и оскорбление. Придирчивость учителя к внешнему виду вызывает озлобление подростков. Ненавистны подросткам высокомерие, демонстрация своего интеллектуального превосходства, крики, унижение учеников. Подростки постоянно слышат в свой адрес такие слова, как «тупица», «глупец», «дурак», «кретин» и тому подобное. Когда подобные сцены издевательства происходят на глазах у всего класса, они приобретают особенно травмирующий характер. Биолог, зная о перенесенной болезни ученицы и ослаблении ее памяти, преследует ее за забывчивость и твердит, что глупее ее в классе никого нет. Заикающемуся подростку учитель советует не раскрывать рта. Переболевший в детстве полиомиелитом подросток не может качественно выполнить чертежи, у него дрожат руки. Учитель постоянно высмеивает его. Нередко учителя применяют физические методы воздействия на подростков. Типичная ситуация. Подросток не дает классу работать. Учитель просит его покинуть класс. Тот не подчиняется. Учитель применяет силовые методы. От выталкивания до выбрасывания за дверь нарушителя дисциплины. В подобных сценах участвуют три стороны. Преследователь, преследуемый, зрители, подростки. Каково состояние тех и других? Страх? Любопытство? Злорадство? Учащиеся, получившие статус плохого ученика, со временем принимают этот ярлык и приспосабливают свое поведение под него. Бесполезно ожидать от подростков идеального поведения, а от учителей полной психической и нравственной уравновешенности. Главный путь к оптимальному общению с подростками – формирование высокого уровня педагогического профессионализма, владение искусством выхода из конфликтной ситуации без потери собственного достоинства и без риска подорвать веру в себя со стороны учеников. Конфликты в работе со старшеклассниками. Первое. В целом наблюдается снижение уровня конфликтов по сравнению с подростковым периодом. Однако ошибки учителей при оценке поступков старшеклассников могут привести к сложным затяжным отношениям. Второе. У юношей, ярче, чем у подростков, проявляются индивидуальные особенности. Они стремятся реально оценивать свои способности по предмету. Стараются найти свое «я», соотнося его с окружающими. Третье. Большой интерес они проявляют к личности учителя, его личным качествам. А неадекватная оценка их со стороны учителя ведет к конфликтной ситуации. В.И. Журавлев отмечает, что после окончания школы только незначительная часть юношей тянется к ней. Это учащиеся без психических травм, поступившие в вузы или удачно устроившиеся на работу. У них нет болезненных воспоминаний. Эти ученики видели в своих учителях союзников, считают их строгими, но справедливыми, мудрыми. Вторая группа выпускников проявляет слабый интерес к школе, и третья группа, самая многочисленная, порывает отношения со школой, не откликается на призывы о встречах. Они испытали деспотизм учителей и не поступили в вузы. Ситуации противоборства позиций. Старшеклассники протестуют группой на запреты. Спорить с учителями по поводу содержания учебного материала, требовать обоснования оценок, давать свои оценки литературным персонажам. Они бунтуют против строгого опроса при слабом объяснении материала, против замены учителей. Они активно отстаивают свои права и свободу.